Эпилог первый. 8 месяцев спустя. Богдан. «Поздравляем, папочка!» — произносит медсестра и вручает мне в руки маленький причмокивающий сверток со сморщенным смешным личиком. Голос медработника звучит словно фоном, потому что я ничего не вижу и не слышу вокруг, когда беру в руки крошечное чудо. Мой ребенок, самый настоящий, родной. Грудь разрывает от переполняющих меня эмоций, и из глаз пытаются брызнуть предательские слезы. Мне стоит больших усилий сдержаться и не показать свою слабость. Вокруг толпа из родственников и друзей, которые окружили Мию цветами и поздравлениями, но оттеснили ее от меня. А так хочется, чтобы любимая была рядом. «Ребенка ты мне не отдашь, верно я поняла?» По-доброму усмехается жена, когда мы подходим к машине. «Нет». Категорично мотаю головой. Конечно, я говорю не всерьез, потому что сыночка, которого мы назвали в честь моего деда, необходимо устроить в детское автокресло для новорожденных. Мишенька такой крошечный, что сердце невольно сжимается, когда мне приходится оторвать этот малюсенький комочек от своей груди и пристегнуть специальными ремешками для соблюдения безопасности. К дому нас везет водитель, поэтому у меня есть прекрасная возможность полюбоваться своими любимыми во время дороги. Мия после родов хоть и выглядит чуточку бледнее, чем раньше, все же остается самой прекрасной девушкой на свете, как ни крути, женщиной, а теперь еще и матерью. От легкой качки малыш засыпает, и я, пользуясь возможностью, беру в свои ладони тоненькую руку любимой жены, мягко сжимаю и с улыбкой вглядываясь в милые черты. Я ужасно соскучился по ней за эти несколько дней, но у меня было более чем достойное занятие, которое помогло не сойти с ума от разлуки. «Спасибо!» Шепчу в который по счету раз за дорогу, подношу губам ее ладошку и нежно целую. Отвлекать жену разговорами в то время, когда между нами в люльке спит сын, не лучшая идея. Поэтому я стараюсь сделать это с помощью прикосновений. Мне нужно, чтобы она не поняла, куда мы едем. Но Мия слишком внимательна, и на последнем повороте я ловлю на себе ее вопросительный взгляд. «Я чего-то не знаю?» Спрашивает с опаской. Загадочно улыбаюсь, но не говорю ничего в ответ. Она сама сейчас все увидит. Мия. Машина делает очередной плавный поворот, и я окончательно убеждаюсь в том, что мы едем в противоположную от нашей квартиры сторону. О том, что Богдан что-то задумал, я догадалась еще в самом начале пути. Уж больно старался он меня отвлечь, шептал слова благодарности и любви, гладил по руке. А теперь с абсолютно непроницаемым выражением на лице не говорит ни слова. Один за другим мы проезжаем несколько двухэтажных коттеджей и останавливаемся возле одного из них. Сдвижные ворота отъезжают в сторону, а водитель загоняет машину внутрь двора. «Богдан?» Я наивно пытаюсь достучаться до этого непробиваемого партизана, но тщетно. Муж молчит, словно воды в рот набрал. И я мстительно хочу ответить ему тем же, но не могу. Потому что в следующее мгновение дверь открывается, а Богдан протягивает мне руку, чтобы помочь выбраться из салона авто, и произносит «Добро пожаловать домой!». На его мужественном лице сияет царственная улыбка, а глаза светятся от счастья. Мне даже кажется, будто в его взгляде стало еще больше нежности и любви, хотя раньше казалось, что это невозможно — любить еще сильнее. «Домой?» До меня не сразу доходит смысл сказанных мужем слов. Сердце в груди начинает стучать чаще, дыхание перехватывает, и на глазах наворачиваются слезы. «Когда ты успел?» Это все, что я способна произнести сейчас. Смотрю на огромный дом, на благоустроенный двор. Уверена, внутри тоже все готово к нашему с сыном появлению. Ведь в противном случае Богдан просто не стал бы мне показывать все это. Он не из тех мужчин, что любит пускать пыль в глаза, кормить обещаниями, а по сути не делать ничего. Мой же муж слишком скромен для того, чтобы хвалиться своими достижениями, и я уверена в нем на все 100%. На самом деле, все почти было готово еще до родов, но некоторые штрихи... Он машет рукой в сторону входа. «Тут, там...» Произносит неопределенно, явно не собираясь посвящать меня в детали ремонта. Мы хотели купить этот дом в ипотеку, как только в женской консультации подтвердили мою беременность. Но стоило родителям узнать о наших планах, и они устроили настоящую гонку под названием «Кто больше поможет детям». Кое-как мы отвоевали свое желание хоть немного поучаствовать в покупке, и втайне от родителей дом выбрали без ремонта, но зато дешевле. А ремонта было очень много. Я думала, что мы справимся не раньше первого дня рождения Мишеньки и уж точно никак не надеялись заселиться сразу после родов. Богдан сам несет сына в дом, и тут меня ждет еще один сюрприз — гости. Правда, судя по выражению лица мужа, он тоже ни о чем не подозревал. «Дети наши!» — громогласно начинает папа Егор. Но мама тут же шикает на него и напоминает, что главный виновник торжества сейчас спит в люльке, которую крепко держит новоиспеченный отец. В доме и правда все готово для того, чтобы мы могли здесь остаться прямо сейчас. По лестнице поднимаемся на второй этаж и прямиком попадаем в спальню. Кроватка, комод, коляска — все то, что я так старательно выбирала во время беременности и оставила в нашей квартире, теперь находится здесь. Комната украшена белыми и голубыми шарами, а под потолком висит надпись «Спасибо за сына». Все так по-мужски, но настолько трогательно, что мое сердце не выдерживает, и слезы все же начинают наворачиваться на глаза. «Кнопка, тебе что-то не нравится?» Обеспокоенно шепчет любимый, заметив мое состояние. «Нет-нет, ты о чем? Все замечательно, просто я...» «Я не верю в то, что это реальность. Мы с тобой и наш сынок...» Перевожу взгляд на мирно посапывающего малыша. Он так похож на Богдана. Это что-то невероятное. Носик, губы, глаза, светлый пушок волос на макушке. Будто маленькая копия. Комментирую вслух, засмотревшись на самое настоящее чудо, которое подарили нам небеса. Да уж, я будто в зеркало смотрюсь, которое меня в прошлом показывает. Зато ты теперь точно захочешь родить крошечку, похожую на тебя. Произносит, весело хохотнув, за что получает удар в бок. «Даже не смей говорить об этом сейчас, иначе тебе конец», — произношу беззлобно. Не сопротивляюсь, когда любимый прижимает меня к себе. Рядом с ним мне спокойно и уютно, я забываю обо всем на свете. Мы опускаемся в кресло возле кроватки, в которой спит Мишенька. Богдан переложил его из люльки, но уходить из комнаты не торопится, все никак насмотреться не может. «Ничего-ничего, посмотрю, куда денется твой восторг, когда он ночью будет плакать». Лукаво подмигиваю, а потом опускаю голову на колени мужа и, кажется, засыпаю. Не слышу, как наш дом покидают гости, которые, оказывается, и не собирались устраивать застолье, ведь понимают, что на большие мероприятия у меня пока нет сил. А ночью я забираю свои слова обратно, потому что Богдан первым просыпается от плача сыночка. Приносит мне его на кормление, меняет подгузник, одним словом ведет себя так, будто у него теперь сразу двое детей. И бережет нас, окружает заботой и любовью, как только может самый лучший на свете папа и муж.